Глава 17. Начало так называемой «холодной войны». На страницах с 380 по 400. Подобно Моисею, Франклин Делано Рузвельт видел землю обетованную, но не дано ему было достичь ее. Когда он умер, союзные войска находились уже в глубине Германии, а битва за Окинаву, прелюдия к планируемому союзному вторжению на основные японские острова, только началась. Смерть Рузвельта 12 апреля 1945 года не была неожиданностью. Врач Рузвельта, встревоженный резкими колебаниями кровяного давления у пациента, сделал вывод, что президенту удастся выжить, только если он будет избегать какой бы то ни было умственной нагрузки. С учетом требований президентского поста, это заявление было равносильно смертному приговору. Смотри Бернс. Рузвельт. Солдат свободы. Страницы 448 и 449. В какой-то безумный миг Гитлер и Геббельс, загнанные в западню в окруженном Берлине, поверили в придуманную ими же самими сказку, будто бы они сейчас явятся свидетелями повторения исторического события, названного в учебниках «Чудом Бранденбургского дома». Когда в Семилетнюю войну, в то время как русские армии стояли у ворот Берлина, Фридрих Великий был спасен благодаря внезапной смерти русской императрицы и восшествию на престол дружественно настроенного царя. История, однако, в 1945 году не повторилась. Нацистские преступления обусловили, по крайней мере, одну общую для всех союзников цель – ликвидировать нацизм как источник бед. Страница 381. Крах нацистской Германии и необходимость заполнить образовавшиеся в результате этого вакуум силы привели к распаду военного партнерства. Просто-напросто цели союзников коренным образом расходились. Черчилль стремился не допустить господства Советского Союза в Центральной Европе. Сталин хотел получить в оплату советских военных усилий и героических страданий русского народа территорию. Новый президент Гарри Трумэн поначалу стремился следовать заветам Рузвельта и крепить союз. Однако к концу его первого президентского срока исчезли последние намеки на гармонию военного времени. Соединенные Штаты и Советский Союз, два периферийных гиганта, теперь противостояли друг другу в самом центре Европы. Социальное происхождение Гарри Трумэна, как небо от земли, отличалось от происхождения его великого предшественника. Рузвельт был признанным членом космополитического северо-восточного истеблишмента. Трумэн происходил из среднезападного деревенского среднего класса. Рузвельт получал образование в лучших приготовительных школах и университетах. Трумэн так и не поднялся выше уровня неполной средней школы, хотя Дин Ачесон со страстью и восхищением называл его настоящим ельцем в лучшем смысле этого слова. Вся жизнь Рузвельта была посвящена подготовке к занятию высшей государственной должности в стране. Трумэн был продуктом политической машины Канзас-Сити. Избранный на роль вице-президента лишь после того, как первый назначенец Рузвельта Джеймс Бирнс был забракован профсоюзным движением, Гарри Трумэн своей прошлой политической карьерой не давал даже намека на то, что из него выйдет недюжинный президент. Не имея реального внешнеполитического опыта и руководствуясь лишь неясными намеками, оставленными в наследие Рузвельтом, Трумэн взялся за выполнение задачи по завершению войны и строительству нового международного порядка даже в условиях развала первоначальных планов, принятых в Тегеране и Ялте. Как выяснилось, президентство Трумэна совпало с началом холодной войны и становлением политики сдерживания, которая в итоге и победила. Он вовлек Соединенные Штаты в первый за всю их историю союз мирного времени. Под его руководством рузвельтовскую концепцию четырех полицейских сменила беспрецедентная система коалиций, которая оставалась в течение 40 лет основой американской внешней политики. Будучи воплощением американской веры в универсальность ее ценностей, этот простой житель Среднего Запада призвал поверженных врагов вернуться в сообщество демократических стран. Он покровительствовал реализации плана Маршалла и программы четвертого пункта, посредством которых Америка выделяла ресурсы и технологию на дело восстановления и развития стран, далеких от нее. Я встречался с Труманом лишь однажды, в начале 1961 года, когда был доцентом Гарварда. Плановое выступление в Канзас-Сити дало мне возможность встретиться с экс-президентом в Трумановской президентской библиотеке неподалеку от Индепенденса, штат Миссури. Прошедшие годы не отразились на его прекрасном расположении духа. Устроив экскурсию по библиотеке, Труман затем пригласил меня к себе в кабинет, оказавшийся точной копией овального кабинета Белого дома во времена его президентства. Услышав, что я по совместительству работаю консультантом у Кеннеди в Белом доме, он спросил меня, что я из этого извлек. Опираясь на стандартную вашингтоновскую коктейльную мудрость, я ответил, что бюрократия представляется мне четвертой ветвью власти, серьезно ограничивающей свободу действий президента. Страница 382. Труман не нашел это замечание ни забавным, ни поучительным. В нетерпении от того, что с ним разговаривают, как он это назвал, по-профессорски, он ответил резкостью и колкостью, а затем развернул передо мной свое представление о роли президента. Кавычки. «Если президент знает, чего он хочет, ему не может помешать никакой бюрократ. Президент обязан знать, когда следует остановиться и больше не спрашивать советов». Кавычки закрыты. Быстро вернувшись на привычную академическую почву, я спросил Трумана, каким именно внешнеполитическим решением он хотел бы более всего остаться в памяти. Он ответил без колебаний. «Мы полностью разгромили наших врагов и заставили их сдаться, а затем мы же помогли им подняться, стать демократическими странами и вернуться в сообщество наций. Только Америка сумела бы это сделать». После этого Труман прошел вместе со мной по улицам Индепенденса к простому дому, где он жил, чтобы познакомить меня со своей женой Бесс. Я пересказываю эту краткую беседу, потому что она полностью отразила суть трумановской истины американской натуры. Ощущение величия президентского поста и ответственного характера президентской деятельности. Гордость могуществом Америки и превыше всего веру в то, что истинное призвание Америки – служить светочем свободы и прогресса для всего человечества. Труман приступил к самостоятельному исполнению президентских обязанностей, выйдя из глубокой тени Рузвельта, который после смерти превратился в почти мифическую личность. Труман искренне восхищался Рузвельтом, но в конце концов, как и подобает каждому новому президенту, стал рассматривать свой пост, унаследованный от него, как проекцию собственного опыта и собственных ценностей. Став президентом, Труман ощущал гораздо меньшей степени, чем Рузвельт, эмоциональную обязанность хранить единство союзников. Для выходца из изоляционистского Среднего Запада единство между союзниками было скорее предпочтительным с практической точки зрения, чем эмоционально или морально необходимым. Не испытывал Труман и преувеличенного восторга по поводу военного партнерства с Советами, на которые он всегда взирал с величайшей осторожностью. Когда Гитлер напал на Советский Союз, тогда еще сенатор Труман оценивал обе диктатуры как морально эквивалентные друг другу и рекомендовал, чтобы Америка поощряла их сражаться насмерть. Кавычки. «Если мы увидим, что побеждает Германия, мы обязаны помогать России. А если будет побеждать Россия, то мы обязаны помогать Германии. И пусть таким образом они убивают друг друга как можно большим, хотя мне ни при каких обстоятельствах не хотелось бы видеть победителем Гитлера. Ни один из них ни во что не ставит данное им слово». Кавычки закрыты. Приводится у Силика. «Изоляционистский импульс». Страница 285. Несмотря на ухудшение состояния здоровья Рузвельта, Труман за все три месяца пребывания на посту вице-президента ни разу не привлекали к участию в выработке ключевых внешнеполитических решений. Не был он и введен в курс дела относительно проекта создания атомной бомбы. Труман получил в наследство международную обстановку, где демаркационные линии определялись сходившимися друг с другом передовыми рубежами армии с востока и запада. Политическая судьба стран, освобожденных союзниками, еще не решилась. Страница 383. Большинство традиционных великих держав приспосабливались к новой для себя роли. Франция оказалась повержена. Великобритания, хотя и победила, но была истощена. Германию разрезали на 4 оккупационные зоны. Если с 1871 года она пугала Европу своей силой, то теперь бессильная угрожала хаосом. Сталин передвигал советскую границу на 600 миль к западу, до Эльбы, по мере того, как перед фронтом его армии образовывался вакуум вследствие слабости Западной Европы и планируемого вывода американских войск. Первоначальным инстинктивным порывом Трумэна было поладить со Сталиным, особенно поскольку американские начальники штабов все еще жаждали советского участия в войне против Японии. Хотя Трумэна обескуражила непреклонность Молотова, во время первой встречи с советским министром иностранных дел в апреле 1945 года он объяснил трудности разностью исторического опыта. «Нам надо твердо держаться с русскими», – заявил Трумэн. «Они не умеют себя вести. Они похожи на слона в посудной лавке. Им всего 25 лет, нам уже больше 100, а британцы на несколько веков старше. Мы вынуждены научить их, как себя вести». Примечание. Это заявление Трумэна относится к концу мая 1945 года. Оно было высказано на встрече с лидерами Национального комитета политических действий граждан и приводится в книге «Уолтон Ричард», «Генри Уоллес», «Гарри Трумэн и холодная война». Нью-Йорк, Викинг Пресс, 1976 год, страница 119. Это было типичное американское заявление. Основываясь на предположение о наличии основополагающей гармонии, Трумэн объяснял разногласия с Советами не противоположностью геополитических интересов, а неумением себя вести и политической незрелостью. Иными словами, он верил в возможность склонить Сталина к нормальному поведению. И когда он осознал, что на самом деле напряженность между Советским Союзом и Соединенными Штатами проистекает не по причине какого-то недоразумения, а носит врожденный характер, началась история холодной войны. Трумэн унаследовал главных советников Рузвельта, и его президентство началось с попытки и далее развивать концепцию своего предшественника относительно четырех полицейских. В обращении от 16 апреля 1945 года, через 4 дня после вступления в должность, Трумэн в мрачных тонах обрисовал контраст между мировым содружеством наций и хаосом и счел, что единственная альтернатива глобальной коллективной безопасности – анархия. Трумэн вновь подтвердил верность идеям Рузвельта, заявив, что специфической обязанностью союзников военных лет остается сохранение единства между ними, чтобы установить и сберечь новый мирный международный порядок, а самое главное – защищать принцип отказа от применения силы при разрешении международных конфликтов. Кавычки. «Ничто не может быть столь важным для будущего мира во всем мире, как непрерывное сотрудничество между нациями, собравшими все свои силы, чтобы сорвать заговор держав так называемой оси в целях достижения ими мирового господства». И поскольку эти великие государства обладают особыми обязательствами в отношении сбережения мира, то основой для них является обязанность всех государств, больших и малых, не применять силу в международных отношениях, иначе как защиту права. Кавычки закрыты. Обращение, сделанное на совместном заседании обеих палат Конгресса 16 апреля 1945 года. Официальные документы президентов Соединенных Штатов. Гарри Трумэн. Том, 1945 год. Далее документы Трумэна. Повторно приводится на странице 22 в обращении Трумэна от 25 апреля 1945 года. Похоже, составители речей Трумэна не думали, что обязаны вносить в его тексты какое-то разнообразие, а возможно считали свой стандартный текст не нуждающимся в правке, ибо это положение было дословно повторено в речи Трумэна от 25 апреля на организационной конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Страница 384. Но несмотря на цветистую риторику, голые геополитические факты приземляли ситуацию. Сталин вернулся к прежней тактике ведения внешней политики и требовал платы за свои победы в единственной валюте, воспринимаемой им всерьез – в форме контроля над территориями. Он понимал, что такое сделка, и готов был участвовать в торге, но лишь постольку, поскольку речь шла о конкретных «куид про куо». Как то в сферах влияния, или он мог торговать коммунистическим влиянием в Восточной Европе в обмен на конкретные выгоды вроде массированной экономической помощи. Зато абсолютно вне пределов понимания этого одного из наиболее беспринципных лидеров, когда-либо возглавлявших великую державу, находилось то, что внешнюю политику можно основывать на коллективной доброй воле и на фундаменте международного права. С точки зрения Сталина, встречи лидеров мирового масштаба с глазу на глаз могут зафиксировать соотношение сил или расчет национальных интересов, но не способны их изменить. И потому он никогда не отвечал на призывы Рузвельта или Черчилля вернуться к товариществу военного времени. Не исключено, что огромный престиж, приобретенный Рузвельтом, мог бы еще какое-то время удерживать Сталина в рамках умеренности. В итоге все равно Сталин бы делал уступки только объективной реальности. Для него дипломатия была всего лишь одним из аспектов более всеобъемлющей и неизбежной борьбы за определение соотношения сил. Проблема, встававшая перед Сталином в его взаимоотношениях с американскими лидерами, заключалась в том, что он с огромным трудом понимал, какую важную роль для них играли морали право применительно к внешнеполитическому мышлению. Сталин искренне не осознавал, почему для американских лидеров такое значение имеет внутреннее устройство восточноевропейских государств, коль скоро они не представляют для них никакого стратегического интереса. Американская приверженность принципу вне связи с каким-либо конкретным интересом, который лежал бы на поверхности, заставляла Сталина искать потаенные мотивы. «Боюсь», – докладывал Аверел Гарриман в бытность послом в Москве, «что Сталин не понимает и никогда не поймет полностью нашей принципиальной заинтересованности в свободной Польше. Он реалист, и ему трудно осознать нашу приверженность абстрактным принципам. Ему затруднительно понять, отчего нам вдруг хочется вмешиваться в советскую политику в странах типа Польши, которые он считает чрезвычайно важными с точки зрения безопасности России, если у нас не имеется каких-либо скрытых мотивов». Смотри Гарриман, Аверел и Абель Эли. Посол по особым поручениям при Черчилле и Сталине. 1941-1946 годы. Нью-Йорк, Рэндом Хаус, 1975 год, страница 474. Сталин, мастер практического применения принципов реал-политик, должно быть, полагал, что Америка хочет воспрепятствовать установлению нового геополитического баланса, возникшего благодаря присутствию Красной Армии в центре европейского континента. Человек с железными нервами, он был не из тех, кто может пойти на предварительные уступки. Он, вероятно, решил, что гораздо лучше держать при себе все накопленные фишки и настороженно следить за обретенными выигрышами в ожидании переговоров, на которых следующий шаг пусть делают союзники. При этом Сталин воспринимал всерьез только такие шаги, последствия которых можно было бы проанализировать с точки зрения риска и вознаграждения за него. И когда союзники не оказывали на него никакого давления, он просто подозревал подвох.